171. Люди жалуются, что им не ясна картина огненного мира. Не будем настаивать, кто виноват в этом. Предложим им представить огненный мир в их воображении. Пусть будет такое представление бедно и туманно, но пусть оно начнется хотя бы как-нибудь. К началу можно приложить, но худо, если прикладывать не к чему. Между тем, такое состояние безразличия умножается и как камень тянет ко дну остальное. Никто не может самовольно перегружать границы сознания. Средний путь превосходен, когда и он высок. Но многие вообще не могут понять высокого понятия среднего пути и замещают его путем пошлости. 172. Люди по шаткости мышления не видят ни радости, ни опасности. Но просим всегда подумать, когда сердце шепчет об угрозах или новой радости. Также не следует удивляться, что силы темные могут подходить к самым священным местам, но вы уже видели такие явления и знаете, что отсутствие страха есть первое условие, чтобы остановить любое зло. Но будем честны перед собой, чтобы установить, где был страх и где он был изгнан. Ужас есть оружие темных. 173. Пусть не думают, что можно отрицать невидимое. Сказано, что нет такого действия, которое не дало бы последствий. Но сказанное особенно относится к отрицаниям. Часто можно спрашивать себя, почему эволюция мира так медленна? Отрицание окажется одной из главных причин, ибо мертвенно оно. Оно пресекает, подобно сомнению, все осужденные возможности. Люди, предавшиеся отрицанию, должны изжить все его последствия. Именно как жернов на шее отрицание. Об этом достаточно сказано в учении, но особенно теперь земля заражена отрицанием. Пусть множество людей представляют себе, что отрицание есть разумная критика, но не суждение. Отрицание, оно как заслон от печного тепла, оно прекращает, но не возвышает. Только расширение сознания может устыдить отрицателя. Но обычно такое закостенелое состояние оканчивается тяжким заболеванием. Следует врачу при многих болезнях предварительно лечению внимательно побеседовать с больным, чтобы выявить его образ мышления. Каждое заболевание отрицанием показывает на потребность внушения, чтобы остановить разрушительный процесс. Можно смеяться, что для лечения рака или туберкулеза надо начинать с внушения. Конечно, врачи, которые не обладают силой внушения, будут всячески протестовать, но они будут очень разгневаны, услышав, что болезни печени, желудка, почек, десен, ревматизма много зависят от состояния сознания и прежде всего нуждаются во внушении. Значит, как серьезно нужно относиться к внушению и к самовнушению. Оба процесса уже огненного значения. Так отрицание есть противодействие огненному миру. 174. Дети нередко могут лучше думать об огненном мире. Пробуйте поощрять их к таким представлениям, но применяя тонкое понимание. Иначе можно или отвратить, или навязать свои личные представления. Пусть дети вспоминают из своей сокровищницы. Она готова к проявлению самых характерных подробностей. Наука может получить ценные данные от детей, ими мало пользуются. И когда нападают на детей, не желают понять, сколько можно нарушить грубым прикосновением. 175. Молодое поколение слишком часто поддается в сторону грубости. Очень плачевно такое положение,